Антверпен, 1886. Хочешь, я скажу тебе, какова основа, на которой можно строить, не теряя бодрости даже тогда, когда чувствуешь себя одиноким, непонимаемым другими, когда перечеркнуто все материальное благополучие? Такая основа существует, и состоит она в вере. Мы инстинктивно чувствуем, что многое страшно сильно меняется и еще сильнее будет меняться. Мы находимся в последней четверти столетия, которое снова кончится огромной революцией. Но даже если в конце нашей жизни мы оба еще увидим начало этого, все же лучших времен, времен ясной атмосферы и освежения всего общества после Великой Бури, мы уж наверняка не застанем. Благо уже и то, что мы не обмануты ложью своего времени и именно настолько не обмануты, насколько чувствуем нездоровые испарения и подавленность времени, которые обычно предшествуют непогоде, и говорим, что мы живем в угнетении, однако будущие поколения смогут снова вздохнуть свободно. Такие люди, как Золя и Гонкуры, верят в это с радостью больших детей. Они точнейшие аналитики, чей диагноз на костер и верен. Да и те, как раз которых ты назвал, Тургенев и Доде, работают тоже не без цели, не без взгляда на другой берег. Но все, и вполне правильно, стараются не предсказывать утопии и чувствуют себя до известной степени пессимистами, поскольку с отвращением видят при анализе истории этого столетия, чем кончаются революции, как бы благородно они ни начинались. Знаешь, в чем состоит наша опора? В том, чтобы работать и мыслить вместе с какой-нибудь группой людей, не оставаться в одиночестве со своими чувствами и мыслями.